Глава 4. Из огня дав полымя. Место, куда я попал, выглядело довольно странным. Кузней наслаждений назывался небольшой город, в котором, по словам демонессы, жили демоны с искрой сознания. Хотя городом я бы это назвал с большой натяжкой. Кузня наслаждений скорее напоминала большой улей, в каждой соте которого жил тот или иной демон. «А здесь у всех есть человеческая форма, как у тебя?» – спросил я Лотару, когда мы прошли довольно крупного демона, который не особо приветливо посмотрел на меня. «Ты шутишь?» – демонесса рассмеялась. «Только у высших демонов есть человеческое обличие», – продолжила она. «Получается, ты тоже высший демон?» В этот раз мои слова вызвали у нее еще больший приступ смеха. «Нет, это одна из моих особенностей», – произнесла она, причем было заметно, что говорить ей это неприятно. «Я тебя чем-то обидел?» Не ожидал от нее такой реакции. «Нет», — ответила она и посмотрела на меня так, будто я ей крупную сумму денег должен, хотя не уверен, что в обороте демоны используют именно деньги. «Так, ты летать умеешь, так что доберешься до нужного места сам. Тебе вон туда». Лотара указала на самый верх улья. «С Агаросом я бы тебе советовала быть учтивее, он очень сильный демон. И если ты ему не понравишься, то тебе не сдобровать», — сказала она, и собралась было уходить, но я ее остановил. «А что мне мешает просто уйти отсюда? Зачем ты вообще меня сюда привела?» Что-то мне с каждой секундой идея поговорить с ее хозяином нравилась все меньше. «У тебя нет выбора. Рано или поздно тебя нашел бы он или два других демонических князя. И поверь, Сагарос — самый добрый из этой троицы». «А вот это уже интересно. Не знала, что есть и другие». «Почему ты мне раньше этого не сказала? И вообще, как ты связана с этим Сагаросом?» «Она мой рекрутер», — послышался голос за моей спиной, от которого я невольно вздрогнул. «Повелитель!» Девушка склонила голову и опустилась на одно колено. Я повернулся и увидел перед собой довольно крупного мужчину, примерно 40 лет от роду. «С кем имею честь познакомиться?» Он с интересом посмотрел на меня изучающим взглядом. «Старлайт», — представился я своим ником, под которым играл во все игры, когда жил на Земле. «Странное для демона имя», — на его лице появилась улыбка. «Да что он вообще понимает в именах? И вообще, кто тут демонам имена-то раздает? Не думаю, что у присутствующих здесь любящие мама демон и папа демон, которые, прежде чем молодой демонёнок появился на свет, долго придумывали ему имя. А демоны вообще как на свет появляются?» Один вопрос порождал еще один, и так до бесконечности. «Эй!» Демон щелкнул пальцами у меня перед лицом, выводя из раздумий. «Извини, просто задумался». Я снова посмотрел на него. Сагарос, князь демонов. Уровень неизвестен. Что-то меня немного напрягает эти знаки вопросов после его титула. Почему мне не показывают его точный уровень? У меня что, уровень такой маленький? Или это особенность его человеческой формы? Вопросов становилось все больше, а вот ответов на них... «Ты свободна, свою награду получишь позже», — между тем сказал он, и демонесса будто ветром сдуло. «Пошли, нам с тобой о многом надо поговорить». Эти слова были адресованы уже мне. За его спиной появились огромные крылья. Один взмах, и он резко взмывает в небо, оставляя за собой яркий огненный шлейф. «Круто!» — не смог сдержать я своего восхищения. Кстати, в отличие от Лотары, этот демон имел на себе одежду, причем довольно добротную. Сагарос был одет в бордовые доспехи, которые я бы перечислил к классу средних. Они сделаны из кожи, но также на них было очень много и металлических частей в виде кольчуги, набоек и вставок из металла. Оружия я при нем не видел. «А ты быстро летаешь», — произнес я, когда оказался наверху. В отличие от демона, мой полет занял какое-то время. И когда добрался до верха, Сагарос уже меня ждал, восседая на троне, сделанном, конечно же, из костей и черепов. Да уж, антуражненько. Я подошел к трону. «Место, в котором ты сейчас находишься, принадлежит мне», — начал говорить он. «Как и все земли от Алого Пика до Глубинного озера. Это тебе понятно?» Его голос стал заметно громче. Я кивнул. «Тогда я перейду сразу к сути. Ты можешь стать либо моим союзником, либо моим врагом. В первом случае получаешь мое покровительство, а во втором я тебя убиваю. Он вытянул вперед раскрытую ладонь, и на ней появилась огненная сфера, горящая фиолетовым пламенем. Ну офигеть, блин, перспективы. Умирать я точно сейчас не хочу. Только у меня вопрос. Зачем я тебе? Нет, ну реально, на кой ему понадобился такой слабый демон, как я? Пока я шел по этому улью, видел как минимум семерых демонов с уровнем 100+. Я же сейчас 62-го. На этот вопрос тебе лучше ответит Латара. У меня мало времени, и тратить его на тебя я не хочу. Демон встал с трона. Значит, я могу идти? Мне не терпелось поскорее покинуть это место. Сагорос посмотрел на меня, как на умалишённого, после чего громко рассмеялся. «Уйдёшь, как только дашь клятву верности». Улыбка на его лице стала злорадной. «Вытяни вперед руку и раскрой ладони», — приказал он, и мне пришлось повиноваться. Демон стал нашептывать слова какого-то заклинания, при этом подкрепляя слова жестами руки. Вскоре его ладонь загорелась фиолетовым огнем, и он сделал пару шагов в моем направлении. «Эх, чувствую, сейчас будет больно». Когда его рука коснулась моей, я не смог сдержать крика. Боль была настолько сильной, что я даже вырубился. Когда открыл глаза, то первое, что увидел, это дебаф повиновения, висящий рядом с моим ником. «Какой-то слабенький», — услышал я знакомый голос демоницы. «И дернул меня, черт, пойти за ней! Качался бы спокойно в той пещере и не знал забот, а теперь я, оказывается, нахожусь в подчинении. Не везет, так не везет. Интересно, а что этот дебаф вообще делает?» Я открыл дополнительную информацию. Странно, никакого описания нет. Ну и ладно, этот вопрос можно будет решить позже. «И что мне теперь делать?» Поднявшись на ноги, поинтересовался я у Латары. «Исполнять его поручение, что же еще?» Демон-невидимка улыбнулась. «И какое у него для меня поручение? Мне даже стало интересно». «Ничего сложного. Пойти и зачистить от мусора одно место», произнесла Латара, при этом смотря куда-то в бок. Играя со своим хвостом. Вы получили новое задание. Зачистка. Убито демонов 0 из 350. Класс задания. Фракционное. Награда неизвестна. Ну, вот это куда еще не шло. Квесты я люблю. И где мне надо это сделать? Поинтересовался я у Латары. Я тебе покажу. Нас вместе туда отправили. Девушка закончила играть со своим хвостом и посмотрела на меня. «С этого дня мы с тобой работаем в паре. Ты ведь рад?» Думаю, она поняла ответ по моей реакции, ибо хмыкнула и, повернувшись ко мне спиной, пошла в известном только ей направлении. «Ты идешь? Или хочешь, чтобы я Сагоросу сказала, что ты не особо прислушиваешься к его словам?» Демонесса повернулась. Я увидел злорадную улыбку на ее лице. «Вот же дрянь! Ну ладно, отойдем подальше от этого места, и я свалю. Что-то не нравится мне перспектива быть в подчинении какого-то там демона». Возомнившего себя темным повелителем. Кстати, довольно странно. Вроде, когда я смотрел, кому принадлежит этот демонический план, там было совершенно другое имя. Я снова открыл меню, но точно, этот план принадлежит Церберосу. Интересно, он знает, что его власть хотят отжать наглым способом? «Слушай, а ты знаешь, кто такой Церберос?» Как бы невзначай спросил я Латару, и то, как она отреагировала, наталкивала на мысли, что знает. Демонесса сразу же стала невидимой и, скорее всего, разорвала дистанцию, ибо слова ее звучали откуда-то издали. «Откуда ты знаешь это имя?» — послышалось сбоку. «Сагорос его назвал». Попытался обмануть я, за что и поплатился. Я был сшиблен с ног какой-то невидимой силой, которая к тому же мешала мне еще и подняться. «Врёшь, он бы никогда не произнес это имя вслух!» — прошипела она и, видимо, что-то сделала, ибо давление на меня снова увеличилось, из-за чего стало сложно дышать. «Ладно, ладно, я это имя услышал от другого демона. Он тоже умел разговаривать, как ты». Снова попытался обмануть ее. «И какое у него было имя?» Давление не усилилось, но и легче мне тоже не стало. «Сагамонт! Его звали Сагамонт!» Прокричал я, когда мое здоровье опустилось ниже половины. «Если так пойдет дальше, то она мне может грудную клетку сломать». «Эта тварь еще жива?» Мне показалось, или в ее голосе я услышал злобу. «Ну да, только я убил его», — ответил я, и давление вмиг пропало. «Его душа осталась?» Латара снова стала видимой и подошла ко мне, чтобы помочь подняться. «Нет», — честно ответил я. «Значит, не убил». Лицо демонессы стало задумчивым. «Может, тогда ты мне все-таки ответишь, кто это такой, и почему ты так странно реагируешь на это имя?» «Тебе еще повезло, что ты не произнес его при Сагоросе». Девушка улыбнулась. «Пошли, расскажу тебе по дороге. У нашего владыки очень скверный характер, поэтому если мы надолго задержимся, то нам это может выйти боком», — произнесла она. «Ну, тогда пойдем», — ответил я ей и пошел вперед. Сказанная Лотарой информация была очень полезной для меня. Оказывается, на этом плане не один, а сразу несколько сильных демонов, которые пришли сюда из другого мира. Несложно догадаться, откуда они прибыли сюда и как этот мир называется. На вопрос, знает ли она, что такое планета Земля, Лотара снова посмотрела на меня, как на дурачка, и даже не стала отвечать. Странно, я и не знал, что в Улькоре можно играть за расу демонов. Хотя ничего удивительного, за огромные деньги в этом мире можно получить все и стать демоном, видимо, тоже. Вообще, выбрать расу нелюдя стоило вроде немного. У нас с братом и сестрой, конечно, таких денег не было. Но, в принципе, даже не особо богатые люди могли себе позволить на выбор несколько простых рас, типа орков, дварфов, гнолов и так далее. Возвращаясь к разговору о местных боссах. Между ними постоянно идет борьба за власть. И в последней битве выиграл как раз Церберос. Но Сагорос этим, конечно же, остался недоволен. Поэтому хочет снова развязать войну и завоевать себе титул хозяина демонического плана. «Ну а Сагамонт тут при чем?» «Да он просто меня ужасно раздражает. Он такой же рекрут, как и я, и работает как раз на Цербероса. Но мнит у себя, как будто это он на этом плане хозяин». Тут я с ней полностью согласен. Демон был не в меру амбициозен. «А зачем тогда нужны мы, демоны с искрой?» — озвучил я свой вопрос. «Управлять обычными демонами очень сложно. Они практически неконтролируемы и не подчиняются приказам, поэтому в войнах, как правило, участвуют те, в ком есть искра», — объяснила мне демонесса. «Понятно. А что за печать наложил на меня Сагорос?» — задал я второй интересующий меня вопрос. «Ты про подчинение?» — она рассмеялась. «Но неужели ты думаешь, что повелитель просто бы взял и отпустил тебя? Ты ведь, например, мог сбежать». Лотара хитро мне подмигнула. «А наложив на тебя печать, он тем самым подстраховал себя. Да и тебя от этого бездумного действа. Если ты попробуешь сбежать, то он активирует заклинание, и твои силы начнут медленно истощаться. По прошествии какого-то времени скорость высыхания увеличится и так далее, вплоть до того момента, пока ты не помрешь. Если ты переродишься, печать снова активируется, и силы вновь начнут иссякать. И так до бесконечности, пока ты не вернешься к нему. Но даже если ты вернешься к Сагоросу, он все равно не пощадит тебя и убьет, так как не любит предателей». Девушка улыбнулась. «Только если он убьет тебя, смерть будет окончательной. Удар владык забирает саму сущность жизни, поэтому воскреснуть после битвы с ними не получится. Во всяком случае, у нас». В этот раз улыбка была грустной. «Удары бьют по самой сущности? Интересно, что она имела в виду? Неужели они способны повреждениями сносить не только шкалу жизни, но и ШЖС? Тогда я точно попал. Ибо проверять слова Лотары на собственной шкуре что-то не очень хотелось». Оставшуюся часть дороги мы провели молча. «Нам сюда!» — воскликнула Лотара, когда мы приблизились ко входу в какой-то тоннель, который вел под землю. «И кого нам предстоит убивать? А ты думаешь, я там была?» Снова этот взгляд. «Тогда, прежде чем туда войти, мне нужно немного времени». Демонесса пристально посмотрела на меня, но потом пожала плечами и ничего не сказала. «Отлично. Прежде чем войти в этот тоннель, неплохо бы потратить полученный из демонической ямы опыт, которого у меня было довольно-таки прилично. Первым делом я решил взять магию огня, чтобы сравнять ее с магией земли». Огненная стена. Заклинание позволяет создавать в определенной области магическую стену, сотканную из стихии огня. Огненное копье. В руке заклинателя формируется копье из огня, которым он может бить в цель. Аура жара. В определенном радиусе от мага формируется круг, заходя в который враги начинают получать урон на основе стихии огня. Вот такими заклинаниями порадовала меня пятая СП огненной магии. Первое заклинание позволяло создать огненную стену, которая была не просто полосой огня, преграждающей путь противнику, а еще была и довольно плотной. Хотя она и не была такой крепкой, как стена, возведенная из камня. Но и желающих пройти через плотный огонь тоже наверняка будет немного. Второе заклинание тоже порадовало, в первую очередь своей скоростью как полета, так и каста. В отличие от огненных шаров или булыжников, огненное копье летело очень быстро и по скорости обгоняло даже шип. Еще одним важным плюсом его была быстрая скорость каста. Правда, метать их без остановки не получилось бы из-за довольно большого кулдауна. Последнее заклинание создавало нечто вроде ауры, центром которой был я. На данный момент круг имел диаметр около 2 метров и должен наносить огненный урон всем, кто решится пересечь его пределы. Довольно полезная вещь, плюс не очень затратная. В общем, я остался доволен своим новым приобретением, но на этом, конечно же, не остановился. Опыта до сих пор очень много, и я подумал, что пора бы уже заняться магией хаоса. Выбрав стрелу хаоса, начал повышать ей уровни, тратя на это невероятное количество опыта. Чёрт! Выругался я, когда понял, что до 5-й ступени мне это заклинание не дотянуть. Демонесса даже подпрыгнула на месте от неожиданности и посмотрела на меня взглядом, полным ненависти. «Пойдём, я готов», — сказал я и первым вошёл в тоннель. «Мне нужно как можно скорее получить несколько сотен тысяч опыта, поэтому я рвался в бой». «Эй, подожди меня!» — послышался голос демоницы сзади. «Давай я сначала пробегусь и посмотрю, что тут и как, а потом уже придумаем дальнейший план действий». В её словах была логика, что странно, поэтому я решил послушаться. Латара стала невидимой и пошла на разведку, а мне ничего другого не оставалось, как ждать её. Прибежала девушка спустя всего каких-то 5 минут. «Готовься, за мной погоня!» На бегу кричала она, при этом на ней уже не было камуфляжа, да и вид у неё был довольно испуганный. Недолго думая, я приступил к созданию огненной стены. В подобных условиях стена должна подойти как нельзя кстати. Погоня показалась довольно быстро. За Латарой гнались странные демоны, внешне напоминающие бихолдеров. То есть один или несколько больших глаз с многочисленными щупальцами, растущими из него. «Демонический сглаз, 55-й уровень», прочитал я название демона и сразу же активировал огненную стену, как только демоница миновала нужный мне участок тоннеля. Прямо перед врагами вспыхнула стена, в которую сразу же врезались первые 2 глаз. Они хотели было начать отступать назад, но в них впечатались ещё 3, которые бежали за ними. По тоннелю прокатилась волна неприятного визга, из-за которого пришлось зажать уши. Кое-как пересилив себя, я начал кастовать огненное копье, объединяя его с шипом. Копье магмы сорвалось заклинание с моих рук и ударило одного демона прямо в глаз, на вылет прошибая его, заодно и того, что стоял за ним. Копье ушло в перезарядку, а я начал кастовать новое, в этот раз объединил шип и стрелу хаоса. «Хаотический шип». Ярко-фиолетовый каменный шип вылетел из моих рук и на большой скорости влетел в другого бихолдера, тоже пробивая его насквозь. Второй демон, стоящий за ним, выставил вперёд щупальца в надежде закрыться ими. Но ему не повезло, стрела хаоса обладала одним очень интересным свойством и наносила урон именно тем элементам, которому у цели наибольшая уязвимость. Пробив первого на вылет, мой хаотический шип с лёгкостью пробил преграду в виде щупалец и вонзился прямо в глаз цели, мгновенно убивая. С последним демоническим сглазом справилась Латара. В итоге бой был закончен за считанные секунды. «А ты молодец!» Ко мне подошла демонесса и похлопала меня по плечу. «Эти твари имеют истинное зрение и видят меня, даже когда я нахожусь в камуфляже. Так что теперь нам придётся полагаться на тебя и идти без разведки». «Ничего, ты всё равно полезна. Кстати, какие у тебя способности?» «Хм, так я тебе и сказала». Девушка лукаво улыбнулась. Жаль, я думал, прокатит. Отменив огненную стену, я пошёл посмотреть, есть ли с демонов добыча. Бинго! Из 5 демонических сглазов 2 оказались не пустышками. «Держи!» — кинул я одну из сферок Латаре, а сам поглотил 2. «Отлично, они дают то, что мне надо, а именно интеллект и ману». «Так, а теперь проверим вот что». Я открыл меню квеста. «Зачистка. Убито демонов 5 из 350. «Отлично, значит, мы убили тех, кого надо. Так, а что там с опытом?» Я посмотрел в логи. «Не дурно, конечно, но могли бы дать и побольше. За каждого демона мне дали примерно 15 тысяч опыта. А это говорило о том, что 1-ю ступень магии хаоса я получу не так уж и скоро, а жаль». «Ладно, идём дальше», — сказал я демонице, когда моя мана восстановилась, и мы пошли дальше. По пути нам продолжили встречаться демонические сглазы, каждый 2 из которых давал столь желаемые мной сверки. После того, как Латара съела 1-ю, она наотрез отказалась поглощать остальные, объясняя это тем, что сферы демонов с магическим уклоном ей не по душе. Теперь все они доставались мне, и моя характеристика интеллекта росла как на дрожжах. Это же касалось и шкалы маны. Надо отметить тот факт, что сглазы оказались не такими слабыми демонами, как я думал о них в самом начале нашего путешествия по тоннелям. У них была одна очень неприятная обилка, которой они могли снижать максимальное количество маны, причём на довольно большое значение. Если попадались 3 или 4 противника, то моя шкала маны понижалась чуть ли не на 80%, и тогда нам с Лотарой приходилось несладко. Также у них был большой арсенал всевозможных проклятий, которыми они не гнушались пользоваться. И после каждого боя приходилось делать большую передышку, чтобы восстановиться и чтобы слетели отрицательные эффекты их воздействия. Вот поэтому я и ненавижу демонов, умеющих колдовать. После очередного боя призналась мне Лотара. Так ты же тоже демон-заклинатель. Было странно слышать подобные слова от нее. Ну и что? Я все равно их ненавижу. Девушка хмыкнула и отвернулась. Странная все-таки она. Я не стал развивать эту тему, дабы еще больше не усугубить сложившуюся ситуацию. Слушай, у меня вот какой вопрос. Снова обратился я к ней, и демонесса повернулась. «А ты навсегда останешься таким демоном, или сможешь принять форму другого?» Я уже видел, что демоны в яме могли эволюционировать, но в них не было этой самой искры, поэтому и не знал, могли ли принимать другие формы те демоны, в которых она есть. «Все могут», — коротко ответила Лотара. «И ты знаешь, кем будешь?» «Конечно». Демоница смерила меня оценивающим взглядом. «И, разумеется, ты мне не скажешь». Я лукаво улыбнулся. «А я смотрю, ты умнее становишься. Неужели души с глазов пошли тебе на пользу?» Рассмеялась она и встала. «Надо идти. Нельзя терять тут столько времени». Девушка пошла дальше, и мне пришлось следовать за ней. Я практически восстановился. Можно смело идти дальше. Открыв меню, посмотрел на количество убитых демонов. За все то время, что мы провели здесь, смогли убить еще 13 демонов. Лотара права, мы слишком медленно продвигаемся вперед. Было бы неплохо что-нибудь придумать, чтобы ускорить этот процесс. Придумывать ничего не пришлось. Как только мы вышли вперед, тоннель вдруг начал расширяться. И я уже примерно догадывался, к чему это. Я не ошибся. Впереди нас действительно поджидал босс этих тварей. Причем он выглядел еще омерзительнее, чем его миньоны. Демонический сглаз, вожак, 70 уровень. В отличие от своих младших собратьев, у этого не один, а целых 8 глаз, которые перечудливым образом скреплены между друг другом, образуя нечто вроде кольца. Щупалец у него тоже больше, плюс они длиннее и выглядели опаснее, чем у обычных сглазов, которые нам попадались до этого. Враг нас заметил сразу же, что было неудивительно, учитывая сколько и каких у него глаз. Все его 8 глаз разом засветились, и я понял, что ничего хорошего это нам не предвещает. «Разбегаемся!» Крикнул я Лотаре и побежал в сторону. Демонесса среагировала быстро и пустилась наутёк в другую сторону. Сделали это очень вовремя, ибо в то место, где мы только что находились, ударил луч желтого света, оставляя на земле вместе попадания небольшой кратер. Укрыться тут практически негде. Поэтому, включив спринт, я начал бегать зигзагами, чтобы этой твари в меня было тяжелее попасть. После того, как рядом со мной ударил четвертый луч, артобстрел прекратился, что дало мне небольшую передышку. Первым делом я накинул на себя все имеющиеся защитные заклинания и хотел было приступить к касту боевых, как на меня вдруг упало проклятие безмолвности. Черт! Подобного поворота событий я никак не ожидал, ведь у его уменьшенных копий такого проклятия не было. «Ты почему ничего не делаешь?» — послышался голос демоницы откуда-то сбоку. «Я не могу творить заклинания!» — огрызнулся я на Лотару. «Чёрт, на меня легло еще до проклятия, на этот раз понижающая скорость». «Вот поэтому я и говорила, что демоны с уклоном на магию бесполезны», — огрызнулась в ответ демонесса. Я оглянулся по сторонам, но смог ее увидеть. Скорее всего, она в своем камуфляже. Но зачем? Не думаю, что босс глазов ее не видит. Так, ну и что теперь мне с ним делать? Я снова активировал спринт, но в этот раз моя скорость уже не была такой высокой, как раньше. Я устремился к врагу, но тот снова начал палить лучами из своих ужасных глазищ. И мне пришлось взять чуть в сторону. В этот раз все лучи достались мне, и чтобы не попасть под них, пришлось много бегать и петлять. В итоге, когда заряды лучей у противника закончились, я был слишком далеко от него. Плюс шкала выносливости была практически на нуле. Тем временем босс глазов тоже не стоял просто так на месте. И когда я подошел на более близкую дистанцию, попытался ударить меня щупальцами. От двух ударов я легко уклонился, а вот третья чуть не впечатала в землю, но меня спасла Лотара. Демонесса появилась прямо передо мной и просто поймала его. «И долго ты будешь стоять?» — крикнула она на меня, когда я замешкался и не вышел из зоны поражения щупальцем. «А что если...» Я не стал отходить в сторону, а просто активировал магические когти и наотмашь ударил по щупальцу. Из него брызнула зловонная кровь, окатив демоницу словно душем. Откинув отрубленную конечность и подарив мне полный злобы взгляд, Лотара вновь стала невидимой. Я же на всякий случай отбежал от босса подальше, чтобы вновь не попасть под его атаку. Когда дистанция была разорвана, я заметила, что дебаф молчанки начал мигать. Отлично. Как только он с меня слетел, я незамедлительно выстрелил в один из глаз огненным копьем и сразу же шипом во второй. Эти заклинания практически не имели времени каста, поэтому полетели в него почти одновременно. «Чёрт!» — выргался я, когда оба заклинания были заблокированы щупальцами. «А если вот так?» В этот раз я снова соединил шип и стрелу хаоса и пальнул этим заклинанием в босса. Я не знал, когда на меня снова ляжет проклятие безмолвия, поэтому старался применять заклинания, которые не требовали долгого времени каста. От этой атаки босс тоже собирался загородиться щупальцами и даже сделал это, да вот только эффект был совершенно другой. Если раньше он просто получал немного урона, когда блокировал заклинание своими щупальцами, то сейчас мой шип пробил его преграду насквозь и вонзился в один из его глаз. Монстр издал пронзительный не то крик, не то писк, от которого у меня заложило уши, плюс я получил немного урона. В нас снова полетели лучи, от которых вновь пришлось уклоняться. Правда, в этот раз все вышло не так гладко. Один из лучей хоть и вскользь, но задел меня. И ощущения, скажу я вам, были не самыми приятными. Боль была невероятно сильной, плюс я получил еще один дебаф – уязвимость. Нужно срочно с этим боссом что-то делать, и чем скорее, тем лучше. Выручила из довольно непростой ситуации Лотара. Когда в нас снова ударил залп из всех орудий, ей каким-то образом удалось остановить один из лучей прямо в полете, а потом еще отправить его обратно в босса. Я даже не знал, что она так умеет. Оставалось только догадываться, что еще умеет эта загадочная демонесса. После того, как босс из глазов словил собственный луч, дела у нас пошли на лад. Я, конечно, снова поймал проклятие безмолвия, но зато теперь успевал подбежать к нему в спринте. Оказавшись рядом с ним, высоко подпрыгнул и, откорректировав свою траекторию с помощью крыльев, приземлился прямо на его глаз, в буквальном смысле впиваясь в него когтями. Он попытался смахнуть меня щупальцем, но я вовремя успел отпрыгнуть и в полете стрельнуть в него ядовитым плевком в другой из оставшихся глаз. Дальше пришлось снова отступить, но после этого добить его оставалось лишь делом времени. «Прячься!» — вдруг крикнула демоница, я не решился ее ослушаться. Забежав за один из выступов, выглянул и поблагодарил всех богов, что мне в команду досталась Лотара. Прежде чем окончательно умереть, босс глазов устроил настоящее диско-шоу, и во все стороны от него полетели лучи. Попади я под такую бомбежку, наверняка бы не выжил. «Спасибо!» Поблагодарил я демонессу, когда все закончилось. «Должен будешь», — спокойно ответила она. «Откуда ты знала, что сейчас это произойдет?» Я осмотрел тоннель, который сейчас выглядел как полигон для ядерных испытаний. «Я уже долгое время живу здесь, поэтому знаю, на что способны местные обитатели». Лотара усмехнулась. «Понятно. Все равно спасибо. Еще раз поблагодарил я демоницу. Не будь ее со мной, мою бы тушку точно разорвала на части». «Ладно, пошли, нужно торопиться». Демоница собиралась идти дальше, но я решил немного задержаться, чтобы осмотреть труп демона. Он был боссом, наверняка с него должна была упасть какая-нибудь классная плюшка. Я подошел к телу с глаза. «Ну и мерзость!» Повернулся и увидел стоящую за моей спиной Лотару. «Может, душа у него вкусная?» Я наклонился к поверженному боссу и облутал его. С него упала какая-то шапка, а когда тело исчезло, появилась и душа мутно-зелёного цвета. «Как поделим?» — поинтересовался я у демонесса. «Я даже притрагиваться к ней не буду». Демон-невидимка сделала пару шагов назад. Я пожал плечами и взял сферу в руки. «Ну, мне ж лучше». Душа демонического сглаза вожака успешно поглощена. Получено умение «Истинное зрение». Вы стали сильнее. «Как и ожидалось». Прирост к характеристикам от души демона-босса был ощутимым, особенно в плане интеллекта и маны. Другие статы тоже получили добавки, но заметно меньше. Вишенкой же на торте стало новое умение. «Истинное зрение позволяет видеть незримое», — гласило описание умения. «Хм, неужели это то, о чем я думаю?» Мне хотелось немедленно проверить действие умения, но вовремя себя остановил. Лотаре не обязательно знать, что я получил, а невидимость она и так со временем активирует. «И как на вкус?» Демоницу аж передёрнуло. «Мне понравилось». Я расплылся в довольной улыбке. «Ты вот мне скажи, что ты для себя вынес из сегодняшнего боя?» Лотара уставилась на меня серьезным видом. «Что ты довольно сильная демоница с шикарными умениями», — честно ответил я ей. «Это я и так знаю. Я тебе хотела намекнуть, что как только ты теряешь возможность произносить заклинания, ты становишься практически бесполезным. В твоем случае это, конечно, менее заметно, но тебя брать в пример не стоит. Ты вообще странный демон», — сказала Латара, после чего продолжила. «Как только демоны с магическим уклоном теряют возможность творить заклинания, они сразу становятся кормом. Именно поэтому я не хочу стать». Демонесса замялась. «В общем, не хочу быть демоном с магией. А теперь пошли». Она довольно быстро зашагала дальше по коридору, а мне ничего другого не оставалось, как последовать за ней. Теперь хотя бы становилось понятно, почему она не употребляет сверки демонов-магов. Она просто не хочет эволюционировать в демона с магическим уклоном. Интересно, а статы вообще влияют на то, какие тебе формы будут представлены? Я открыл меню характеристик и посмотрел на то, что там творится. Интеллект обгонял самую большую характеристику — ловкость — практически в 4 раза. Значит, если верить моим предположениям, следующие формы у меня будут все с магическим уклоном. Ну а что, я совсем даже не против. Победив с глаза вожака, мы отправились дальше. Первое время после победы над этим боссом нам продолжали попадаться на пути эти летающие глаза с щупальцами. Но потом картина кардинально изменилась. Когда мы углубились в тоннель еще больше, на смену парящим глазам пришли демоны, очень похожие по строению на минотавров. Эти ребята довольно крупные, плюс обладали довольно внушительными рогами на башке, и самое неприятное, что они имели навык рывка. Пропустив один раз момент такого рывка, я чуть было не расстался с жизнью, когда на полном ходу меня впечатали в стену, при этом сломав мне грудную клетку и загнав полоску хитпоинтов в красную зону. После этого случая я был максимально аккуратен, и как только слышал приближение этих чудовищ, немедленно кастовал зыбучие пески. Справляться с ними при помощи этого заклинания оказалось довольно просто. Как только они видели меня, незамедлительно использовали рывок. И, разумеется, попадали в мои пески, где я их, собственно, и убивал. В этот раз душами пришлось делиться с Латарой. Она не брезговала сверками, которые давали силу и здоровье, и забирала каждую вторую, хоть ничего, по сути, для их добычи не делала. Кстати, истинное зрение действительно оказалось обилкой, которая позволяла видеть невидимых. На ее активацию затрачивалась мана, причем довольно много. Также мана тратилась еще и на поддержание этой способности. И даже если брать во внимание, что синяя шкала у меня была довольно большой, кончалась она очень быстро, что сильно огорчало меня. Как это и было со сглазами, в конце нас тоже ждал босс, с которым мы управились за считанные минуты. Сфера после него тоже осталась, но ее пришлось кормить Латаре, ибо я посчитал, что это будет честно по отношению к ней. На момент убийства босса минотаврообразных демонов счетчик убийств был заполнен больше, чем наполовину. И это не могло не радовать. Опыт также тек рекой. Благодаря ему я смог наконец-то взять то, чего так долго ждал. 5-й уровень стрелы хаоса. И получить доступ к магии хаоса. Ну и вот настал момент истины. Открываю меню навыков и ищу там магию хаоса. Хаотичная кража. Заклинание позволяет случайным образом своровать любое заклинание у цели. Благословение хаоса. Заклинатель получает случайное усиление. Хаотичная подмена. Заклинатель меняется местами с целью. Проклятие хаоса. Заклинатель насылает на цель случайное проклятие. В отличие от других видов магии, которые я изучал до этого, на первой ступени хаоса мне стали доступны сразу 4 новых заклинания, что было немного странно. Еще более странной была цена за следующую СП, так как она была невероятно высокой — 500 тысяч опыта. Сами же заклинания тоже были не совсем обычными. Первое в списке, а именно хаотичная кража, позволяло своровать рандомное заклинание у цели на срок, зависящий от количества интеллекта скастовавшего. Использовать сворованное заклинание можно независимо от того, какой магией ты обладаешь. И все упиралось лишь в количество маны, требуемой на его использование. В общем, странное и очень ситуативное заклинание, по моему мнению. Вторым заклинанием оказался баф, который накидывался на цель случайным образом из списка существующих в мире элькоры. Во всяком случае, я так думаю. Я попробовал произнести это заклинание, выбрав в качестве цели себя, в результате чего получил баф под названием «Сила быка», увеличивающий мой показатель силы на величину, зависящую от моего интеллекта. Бафов в моем арсенале, кроме защиты, у меня не было. Поэтому даже такой рандомный все равно был довольно полезным. Третьей в списке была хаотическая подмена. Заклинание меняло местами мага, скастовавшего его, с целью, на которую это заклинание должно воздействовать. Интересное заклинание, у которого очень много способов применения в зависимости от сложившейся ситуации. И последним в списке, но не по значению, был рандомный дебаф. Испробовать его пока было не на ком, поэтому я решил оставить это заклинание на какого-нибудь босса, которого, кстати, мы должны скоро встретить. Когда закончились минотаврообразные демоны, на смену им пришли довольно мерзкие, юркие создания, напоминающие гоблинов. Эти твари были очень быстрыми, плюс имели дальние атаки, которыми умело пользовались. Также они часто устраивали засады и ловушки, которые невероятно раздражали и сильно снижали нашу скорость продвижения вглубь тоннелей. «Ненавижу этих тварей!» — выругалась в очередной раз демонесса, когда наступила ногой в умело спрятанный капкан. «Зато души с них довольно вкусные!» Попытался воодушевить я Лотару, но вышло не очень. Все дело в том, что сверки, которые оставались после их смерти, помимо ловкости, давали также и интеллект, и это очень не нравилось демонице. «У них противный привкус!» Огрызнулась она. Я решил не вступать с ней в спор. По моим ощущениям, мы в тоннелях уже больше 4 дней. Признаться, мне они успели порядком поднадоесть. Нам оставалось убить еще как минимум 40 демонов, а это означало, что после этих демонов-гоблинов нас ждет еще один вид демонов, и главное, еще один босс в конце. Тогда сфера с их предводителя будет невероятно противной. Я расплылся в широкой улыбке. «Да я на нее с самого начала не претендовала», — спокойно ответила демонесса. В последнее время она вообще что-то приуныла и вела себя довольно тихо. Даже едких подколов и язвительных комментариев от нее было почти не слышно. Может, заболела? Интересно, а демоны вообще могут чем-то заболеть? «Что с тобой случилось?» — напрямую спросил я Лотару, когда помог ей выбраться из капкана. «Ничего», — ответила демон-невидимка и отвернулась, ясно давая мне понять, что разговор на эту тему закончен. «Вот же ж, блин!» Женщина одним словом. Допытываться что-либо у нее не имело смысла, поэтому мы просто пошли дальше. Босс демонических кварков, а именно так звались эти шустрые создания, был очень быстрым и проворным, но его это не спасло. Он был первым, на ком я опробовал свой новый дебаф. И на него легло проклятие слепоты. Не знаю, действовало оно на него в полную силу или нет, но справиться с ним оказалось еще проще, чем с предыдущим. Когда враг оказался поверженным, я подошел к его телу и облутал. Из демона выпали 2 кинжала, которые так и остались лежать на земле. И что самое главное, душа. Мутно-желтая сверка парила в воздухе и манила меня. «Ты точно не против?» — спросил я Лотару. «Я же тебе говорила, забирай!» — ответила она и отвернулась. «Ну, я предлагал». Подойдя к сверке, взял ее в руку, после чего незамедлительно впился в нее зубами. Душа вождя демонических кварков успешно поглощена. Улучшено существующее умение, быстрые рефлексы. Вы стали сильнее. Я открыл меню и посмотрел на улучшенный навык. Теперь он 8-го уровня, и в него уже встроен перк на дополнительный шанс увернуться от заклинаний, которые наносят урон не по площади. Также увеличились показатели ловкости и интеллекта, чему я тоже был очень рад. «Этот, скорее всего, предпоследний», — сказала демоница. «В этом логове завелся демон с искрой. Именно он привлек сюда остальных. Скорее всего, он обладает какими-то способностями, которые позволяют ему контролировать других демонов». Продолжила она после короткой паузы. «Не знаю, сможем ли мы справиться с ним». «А что с нами сделает Сагорос, если мы не справимся с ним?» — спросил я у Лотары. «Не знаю, зависит от настроения». Признаться, ее ответ мне очень не понравился. Мне не хотелось, чтобы моя судьба зависела от чего-либо настроения. «И что нам делать?» — задал я ей вполне логичный вопрос. «Но лучше хотя бы попытаться убить этого демона, чем просто уйти отсюда, не попробовав». «Так давай соврём ему, что мы попробовали, но у нас ничего не получилось», — предложил я демонессе. «Сагорос может чувствовать ложь, поэтому этот вариант не пройдет. «Не знал, что тут и такие способности есть. Ну что ж, тогда нам ничего другого не остается, кроме как пойти и попытать счастье в битве с хозяином этих тоннелей. Надеюсь на то, что удастся, если уж не справиться, то хотя бы не умереть от его руки». «Тогда пойдем попробуем, вдруг он не может видеть невидимых». Попытался я воодушевить свою компаньонку. «Практически всесильные демоны обладают истинным зрением, поэтому тут без шансов», — ответила Лотара. Все-таки ее точно что-то тревожит. Когда мы только спустились сюда, она вела себя совершенно по-другому. Последний участок тоннеля был набит усиленными версиями всех демонов, которых нам удавалось встречать по пути сюда. Проблем особых они нам не доставили, ибо против каждого вида у нас уже была отработана определенная стратегия, поэтому счетчик убийств замер на 349 из 350. И нам оставалось убить лишь последнего демона. Как и ожидалось, встреча с ним состоялась в большом зале, в середине которого на небольшом пьедестале восседал он. Харно Иней, инкуб, 165 уровень. Тьма! Выргалась Латара. Я удивленно посмотрел сначала на нее, а потом перевел взгляд на него. Нам с демоницей открылся вид на симпатичного парня лет этак 25 отроду. «Приветствую вас в моей скромной обитель». Договорить я ему не дал, так как сразу запульнул в него стрелы хаоса. Заклинание полетело в цель и даже попало, только не в самого демона, а в его магический щит. Инкуб улыбнулся. «Попробуешь еще раз меня перебить?» «И я стану очень злым», — произнес он, после чего продолжил. «Хм, в моей скромной обители». Закончил инкуб и посмотрел на нас заинтересованным взглядом. «Что будем с ним делать?» — спросил я Латару, которая стояла рядом и не сводила глаз с нашего врага. «Я не знаю», — неуверенно ответила демоница. «Можем попробовать сбежать. Я же уже атаковал его, считай, мы попробовали. Теперь это даже ложью не будет». «И долго вы еще будете игнорировать меня?» Улыбка исчезла с лица демона, и теперь в его взгляде читалась злоба. «Я так понимаю, вы пришли убить меня?» Я кивнул, не было смысла скрывать от него правду. «И какому же из князей я перешел дорогу?» Инкуб перевел взгляд с Латары на меня, и мне стало немного не по себе. «Не говори ему», — тихо сказала демонесса, и я промолчал. «Значит, будем играть в молчанку». «Что ж, ладно». Харно Иней указал одной рукой на Латару, а второй сделал несколько быстрых жестов. Демоница упала на колени и закричала. «Какого хрена происходит? Этот инкуб явно воздействовал на нее каким-то заклинанием. Нужно срочно что-то предпринять». Недолго думая, я объединил силу огненного копья и стрелы хаоса в одно заклинание и пальнул им Харно Инея. В этот раз защита не смогла погасить весь урон заклинания, и врагу прилетело немного урона. Инкуб поморщился, но все равно продолжил истязать демоницу. Черт, даже концентрацию сбить не удалось. Ладно, тогда как насчет этого? Я поднял руки вверх и начал кастовать заклинание «Валун», объединяя его с мочью среднего огненного шара. Когда заклинание было почти готово, я подпрыгнул высоко вверх и со всей силы метнул малый огненный метеорит прямо в инкуба. В этот раз он не смог или не стал игнорировать мое заклинание, поэтому просто переместился с помощью какого-то умения в другое место. «Ты в порядке?» — подбежал я к Латаре. Девушка перестала кричать, что означало, что концентрация инкуба на заклинании сбита. «Жить буду», — ответила она и сразу же толкнула меня в бок, ибо в следующий момент в то место, где я только что находился, ударило какое-то заклинание в виде шипа, сотканного из черной материи. «Соберись!» Прикрикнула на меня Латара и стала невидимой. Я активировал щит маны и моментально сорвался с места, использовав спринт, а заодно и включив магические когти. Интересно, что собралась делать демоница? Кстати, чуть было не забыла, что теперь я мог видеть ее, а значит, координировать действия с ней должно стать легче. Включив истинное зрение, я быстренько оглянулся по сторонам и заметил светящийся красный силуэт Латары, которая... Поначалу я не поверил своим глазам. Я думал, что у нее есть какой-то план, и что она собирается помочь мне, но демонесса просто убегала. Ее силуэт, подсвеченный красным цветом, все дальше и дальше удалялся от места сражения, и сейчас она уже практически у самого входа в этот зал. Поведение Латары так сильно поразило меня, что я даже остановился, совершенно забыв об инкубе. «Твоя подружка покинула нас», — послышавшийся сзади голос вывел меня из ступора. Я резко развернулся и атаковал говорившего рукой с активированными на ней магическими когтями. «Если бы я хотел напасть или убить тебя, то я бы давно это сделал». Харно Иней поймал мою руку и сильно сдавил, вызывая во мне невероятный фонтан боли. «Я думал, что она поможет тебе». Инкуб отпустил мою руку и громко рассмеялся. «Как ты вообще смог дожить до этого момента?» Демон продолжил надо мной насмехаться. «Как ты смог?» — нехотя ответил я. «Как и мог забыть основное правило этого мира? Здесь никому нельзя доверять! Никому! Вот же тварь!» «Так, ладно, грустить о своей подруге будешь потом». Лицо демона снова стало серьезным. «Кто тебя послал убить меня?» — спросил он напрямую. Скрывать мне особо смысла уже не было, поэтому я честно ответил ему, что был послан сюда с Агоросом. «Понятно. На тебе стоит клеймо подчинения». Я кивнул ему в ответ. «Тогда первым делом необходимо снять его». Харнайней пошел к своему трону. Спустя несколько минут вернулся обратно, держа в руке какой-то странный жезл. Мило улыбнувшись мне, он начал вычерчивать на полу какую-то странную фигуру, после чего приказал мне встать в ее центр. «Я не обладаю магией Инферно, поэтому приходится справляться так». Подмигнув мне, Харнайней хлопнул в ладоши, и линии фигуры начали светиться слабофиолетовым светом. «Это магия хаоса?» Инкуб кивнула. «Я могу тебе чем-то помочь?» — спросил я демона, не сводя глаз со странного рисунка, который начал пульсировать по мере поступления магической энергии. «Нет, если не обладаешь магией хаоса третьего порядка», — ответил Инкуб и рассмеялся. Мне, конечно, хотелось ответить ему, что я пока не обладаю, но сдержался. Не стоило лишний раз провоцировать его. Спустя какое-то время линии потухли, и в фигуру зашел сам демон. Он начал произносить какие-то слова на непонятном мне языке. По мере того, как он говорил, его рука начинала все ярче и ярче загораться ярко-фиолетовым огнем. «Сейчас будет больно», — произнес инкуб, и, не дав мне переварить полученную информацию, резко ударил меня в область груди. Демон не обманул, боль действительно была просто невероятной. Как будто из моих вен разом выкачали всю кровь и закапали вместо нее раскаленный металл. Продержался я ровно 3 секунды, перед тем, как потерял сознание. Когда же очнулся, первое, что я увидел, это довольное лицо инкуба. «Ты выжила», — радостно констатировал он. «А что, мог умереть?» Я с трудом смог подняться и принять вертикальное положение. Шанс был примерно 50 на 50. Спокойно ответил он, как будто речь не шла о моей жизни, и его улыбка стала еще шире. Я тяжело вздохнула. Как же мне тут все надоело. Сразу же вспомнились брат и сестра. Интересно, живы ли они? О чем задумался? От грустных раздумий отвлек меня голос Харнайней. «Неважно, зачем ты помог мне?» — задал я вполне логичный вопрос. Я не считал, что наше знакомство прошло на ура, и не видел резона спасать меня. «Мне понадобится твоя помощь», — все так же улыбаясь, произнес он.